Да, у меня есть ты, ты и только ты, море и мечты, дым. От меня к тебе, от зимы к весне, мы летим к земле, дым. Ты тонешь здесь, и все, что есть, ты полюбил, полюбил. Прощай, мир мой, я с головой под водой, под водой.